Вернувшийся из-под Мариуполя начальник отдела специальных операций ГРУ, отлично понимающий, что и кто стоит за этим преступлением против собственного народа, получив отгул из-за поля, решил снять накопившееся напряжение и злость на природе в красивейшем уголке нашего северо-запада, пока его не отдали нашим партнерам. Неожиданно сама природа дала ему в руки средства борьбы с двумя главными врагами России – бездорожьем и дураками. Он попадает во времена незадолго до начала растянувшейся на полтора столетия Крымской войны, которая четко разделила нашу историю на «до» и «после». Глава первая. Вечерело. Потихоньку фырчала Ямаха на малом ходу, протаскивая за лодкой дорожку. Накрапывал несильный сентябрьский дождик. Оставалось совсем небольшое расстояние до лагеря на одном из островов Вуоксы. Сергей начал подбирать леску, подматывая ее на шпульку. Можно было и не дорожить, света уже недостаточно. Так, на удачу, и чтобы не терять попусту время. На дне лодки лежали полугодовалый кабанчик, взятый на оленьем, да 4 утки. Несколько щурят в поданчике буксировались за катером. Первый в этом году выезд на охоту был успешным. Кабанчика он присмотрел еще летом. Довольно большой выводок бегал по острову в сопровождении старой свиньи и двух прошлогодних свинок. Корма на острове хватало, поэтому семья с него не ушла. Замаскировавшись на пригорке с ночи, Сергей дождался появления стада и единственным выстрелом из тигра выбил одного кабанчика. Потом потренировался в стрельбе пулей по плавающим уткам. Но в основном ловил рыбу до конца дня. У самого катера неожиданно блесну схватил окушок, которого Сергей отпустил по малолетству. Вытащил в лодку поданчик с рыбой, чуть прибавил ход и повернул к небольшому пляжу, за которым виднелась серебристая палатка. Чуть приподнял двигатель, убрал ход и выдернул чеку зажигания. Скрипнул песок под днищем. Приехали. Два шола стояли у воды в ожидании хозяина. Они удовлетворенно залаяли и уверенно заскочили в катер, щерясь на мертвого кабанчика. Сергей подхватил его и повесил на сук неподалеку. Затем выгрузил все из лодки, сполоснул рыбины и вытащил катер на берег. Обошел его и открыл сливной шпигат. Еще раз плесканул водой, смывая все с пайлов и бортов. Собаки прыгали возле подвешенного кабанчика, пытаясь его обнюхать. Сергей поставил кипятиться воду на газовой плитке, а сам занялся тушей. Отвлекся только на то, чтобы заварить себе чаю. Стемнело, поэтому пришлось зажигать фонарь для того, чтобы закончить разделку. Погода продолжала портиться, где-то в отдалении несколько раз прогрохотал гром. Покормив собак, он сделал себе здоровенный лангет на решетке, достал из палатки пакет с вином и, расположившись под навесом, поужинал. Затем еще раз вычистил винтовку и начал укладываться спать. В этот момент усилился дождь, началась гроза. Грозы в этих местах не редкость, а слабый грунт довольно плохо держит деревья. Так, лет 5 назад в этих местах был мощный лесоповал и довольно сильный пожар. Сергей накинул капюшон, обошел палатку, проверяя ее крепление и отвод воды. В двух местах пришлось поправить канавки и дополнительно закрепить палатку за дерево. В этот момент в лежащий неподалеку, метрах в 40 от палатки, большой железный метеорит, не весь как попавший на остров, ударила молния. Удар был сильнейший, грохот был подобен взрыву крупнокалиберного снаряда. Слегка оглушенный Сергей увидел, как огромный камень раскололся на части, разбрасывая вокруг раскаленные куски, и из середины появился небольшой светящийся шар. Шаровая молния мелькнула в мозгу. Сергей, морщась от сильного света, начал осторожно отходить от дерева, за которым стоял, внимательно следя за шаром. Тот приподнялся на несколько метров, завертелся, затем медленно поплыл в сторону трех сосен неподалеку. Прошел между ними, и там возникло свечение, напоминавшее дверь. Из верхней точки полукупола появилось плазменное завихрение, которое потянулось к шару. Шар попытался отлететь в сторону, но щупальце коснулось оболочки и как бы выпило его. Шар начал уменьшаться в размере и исчез. Свечение пропало, и лишь потрескивание двух небольших пожарчиков, вызванных раскаленными обломками, довольно напуганных собак, говорили о том, что произошло. Ливень не дал огню сильно разгореться. Горячие камни шипели, как змеи, потрескивали, лопаясь на более мелкие куски. Сергей включил фонарь на полную мощность и начал осматривать лагерь. Катер не поврежден, это хорошо. Хозяйственная палатка вся в дырах, но не загорелась. Впрочем, что-то там тлеет. Так и есть, Пришлось заливать водой, выбрасывать вещи из нее, а потом складывать обратно. Матрас в основной палатке пробит, воздух весь вышел. В ход пошел ремкомплект для лодки. Собаки мешались, пришлось их пристегнуть к ближайшим кустам. Почти вся ночь ушла на проведение срочного ремонта. Затем пришлось запустить движок, чтобы зарядить аккумуляторы. Ближе к утру он отправил сообщение жене, что был удар молнии рядом, но жертвы разрушений нет. И поставил улыбающийся смайлик. Ответа не последовало, так как время сонное. Подкачав отремонтированный матрас, Сергей забрался в палатку и уснул. Разбудило его солнце, поднявшееся из-за леса. В палатке стало жарко, и он вылез из нее. Посмотрел на устроенный ночью погром, оплавленные дыры во всех палатках, многочисленные отметины на сосне, за которой он стоял в момент удара, и покачал головой. Повезло. И мне, и собакам. Их палатка была за камнем. Она вообще не пострадала. Закипела вода, над островом поплыл запах кофе. Тули и Тилька энтузиазма не проявляют. Есть отказались. Насторожены. В сторону метеорита даже не смотрят. Лишь иногда показывают оскал зубов в то место. Позавтракав, Сергей решил съездить в Приозерск и купить две новые палатки. Через 40 минут он забросил кабанчика в холодильник у Галины, местного егеря, положил оружие в Мерседес, вырулил со стоянки мимо стоящих на ней двух списанных БМД и выбрался на шоссе. В городе неожиданно пересекся с председателем охотсоюза Истоминым, которого давно просил помочь с хорошими патронами для «Тигрика». Рассказал ему о вчерашнем происшествии. Лев Борисович тут же вспомнил соответствующий случай из своего богатого опыта. Проболтали более 40 минут, но целый цинк снайперских патронов «Ли Метфорд» перекочевал в багажник. Приятное приобретение. На обратном пути он был удивлен изменением погоды. Ветер и дождь стихли, озеро успокоилось. Катер на глиссировании проскочил между островами, и лагерь быстро приближался. Первое, что бросилось в глаза – отсутствие обеих собак. Он внимательно осмотрелся. Никто на остров не высаживался. Остров маленький. Это единственный подход к нему. В остальных местах камни, поваленные деревья и довольно густая подводная растительность не дают возможности причалить. Остров посещается очень редко. Туристы предпочитают более удобные острова, где можно с берега половить рыбу, покупаться, понаблюдать за очень красивой в этих местах природой. Здесь бывают только они с женой летом, а вне сезон только он. Собаки давно считают остров собственной территорией и никого на остров не пустят. Все вещи на месте, даже окорок кабанчика висит. Что-то не так. Покричав для порядка, вдруг они ушли на осенний, он не дождался их отклика. Совсем непонятно. Ладно, спросим у Галины, мимо нее все равно никто не проходит. Никаких посторонних следов нет. Он вытащил из хозяйственной палатки все, снял ее и на ее место установил новую. Закончив размещение припасов и хозяйственной рухляди, перешел к своей палатке и начал готовить ее к снятию. Вдруг появилась Туля, у которой в зубах был краб. «Дай!» Краб был живой. Изумленный Сергей смотрел на его шевелящиеся ноги и клешни. «В этих местах крабы не водятся!» «Где Тилич?» — спросил он у собаки. Та залаяла в ответ и запрыгала вокруг него, выпрашивая игрушку обратно. Сергей повторил вопрос и приказал «Ищи!» Собака побежала к тому месту, где вчера была видна дверь, и исчезла. Сергей потянулся за тигром и разгрузкой, начал напяливать лешак. Старая армейская привычка, видишь непонятное, будь готов открыть огонь. Пока он одевался, появились обе собаки. Тилька был мокрым, капли воды скатывались по его коже. Он отряхнулся, громко хлопая ушами. Уже не торопясь, Сергей закончил одеваться, попрыгал, проверяя укладку. После этого подошел к деревьям. Присутствовал запах озона, воздух был наэлектризован, но ничего подозрительного на глаз было не определить. Вдруг он обратил внимание, что исчез пламя-гаситель. Он потянул винтовку обратно, пламя-гаситель оказался на месте. Впереди было что-то невидимое. Подобрав с земли палку, он попытался определить размеры этого объекта. Получалось, что он занимал полностью проход между двумя соснами, чуть больше 4 метров. Третья сосна, стоявшая чуть поодаль посередине прохода, отношения к нему вроде не имела. «Мда, непонятненько. Но собаки же оттуда вернулись», — мелькнула мысль. Потрогал конец ствола, холодный. Тут Туля проскочила туда. Пришлось и Сергею сделать этот шаг. Тело неприятно пронзило каким-то покалыванием, и Сергей оказался на берегу моря. Место он мгновенно узнал. Мыс Фиолент. Слева виднелась характерная скала мыса Ая. «Вот, блин», — проговорил он, — «халявный отпуск на берегу моря. Никаких тебе билетов туда-обратно, паромов в Крым-Кавказ и очередей на них. Полный сервайс. Все включено». Он кинул камешек в море, чтобы убедиться, что это не сон. Проверил размер двери, те же 4 метра по ширине. Отметил двумя камнями края, затем позвал собаку и достал мобильник, чтобы позвонить Светлане. Не тут-то было. Теле-2 здесь сигнал не передавал. Чертыхнувшись, он и Тули вернулись обратно. Дозвонился до жены, но она сбросила трубку, видимо, на занятиях. Сергей отрезал кусок мяса от окорока и разжег уголь в мангале. В голове роились мысли, как использовать этот переход. Остров давно был их со Светланой собственностью, оформленной еще во времена, когда знакомство с нужным человеком в администрации решало все проблемы. На всех оконечностях острова висели таблички «Частная собственность», «Осторожно, злые собаки». Понятно, что теперь придется заняться огораживанием и строительством причала. Затем отбиваться от желающих подмять это дело под себя. Хорошо еще, что Крым перешел в состав России. Ой, блин, придется отбиваться и от государства. Это какие же возможности по переброске войск? А тут война с укропами намечается. В крайнем случае сумею стрясти немного деньжат, подумал Сергей, переворачивая мясо на решетке. Дождавшись звонка от супруги, он попросил ее подъехать на остров, не вдаваясь в подробности. У меня занятия, я не могу в начале года их отменять. Занятия подождут. Перенеси лекции и давай срочно сюда. Купальник не забудь. И захвати компрессор, акваланг, гидрокостюм и подводное ружье. Давай быстрее. Что, что-то в озере нашел? Задала вопрос Светлана. Слушай, не задавай глупых вопросов. И симки мегафоновские захвати. Он прервал разговор. Доедая мясо, вспомнил, что не видел никаких строений на всем берегу и ни одной яхты или катера. Вот до чего укропы Крым довели. Или наоборот. Говорили, что самооборона все незаконные постройки снесет. Значит, уже снесли. А война на Донбассе всех туриков распугала. Наверное, так. Надо было сказать Светке, чтобы взяла отпуск за свой счет для подготовки к защите диссера. Во, классно получится. С такими мыслями он закончил обедать, вымыл посуду, поковырявшись в рюкзаке, нашел охотничий билет, сунул его и паспорт в разгрузку. Мало ли на погранцов нарвешься. Туда же положил пару банок с кашей, карточку и деньги. Зачехлил винтовку. Все было готово, и он решительно шагнул в проход, решив произвести разведку боем, заодно договориться об аренде какой-нибудь хижины недалеко от моря. Подъем на плато занял около получаса. Каково же было его удивление, когда он не обнаружил на мысе Фиолент флотской радиостанции и маяка. И поселка не было. Ни хрена себе посносили. И где теперь жить? Он всерьез надеялся снять домик на Фиоленте. Место не шибко удобное, поэтому было бы дешевле. Пожав плечами, пошел в сторону Балаклавы. Здесь недалеко, около 10 километров. Он одновременно и узнавал, и не узнавал давно знакомые места. Вот гады, все мачты посносили. Совсем флот без связи оставили. Но ничего, отстроим. Здесь же полк связи Черноморского флота стоял в монастыре. Неожиданно раздался звон колокола. Так, вот почему нет антенн. Монахам отдали. Подумал Сергей, по-прежнему направляясь к Балаклаве. Он вышел с тропинки на довольно пыльную дорогу и через несколько шагов по ней остановился, как вкопанный. На дороге не было следов машин, зато кучками лежал конский навоз. Вдоль дороги не было видно ни одного столба. Это сильно насторожило Сергея. Слишком много странностей. Да, в Крыму он не был 24 года, со времен СССР, но в этих местах он несколько лет служил и работал. Не мог Крым так до неузнаваемости измениться. И эта дорога когда-то была заасфальтированной. А теперь пыль и конский навоз. Он сошел с дороги, шедшей к Херсонесу, и двинулся было в обратную сторону, когда услышал топот копыт и заметил пыль, поднимающуюся в небо. Занял позицию за камнями и, проклиная себя за то, что не надел лишак, вытащил из кармана и надел бленду на прицел, изготовился к бою, внимательно рассматривая небольшое видимое пространство перед собой. Решил, что если противник его не заметит, то только понаблюдать за ним, ничего не предпринимая. Через несколько минут на пригорке появилась одноконная повозка. На козлах сидел то ли грек, то ли татарин, судя по одежде. В самой пролетке сидел офицер в черной форме с двумя рядами пуговиц, с кушаком в виде пояса, саблей между ногами и золотыми погонами. Голова была закрыта фуражкой с небольшим корниловским козырьком, довольно плотно прилегающим ко лбу. Форма напоминала флотскую, которую можно было увидеть в Музее обороны Севастополя. Рядом с ним сидела женщина в длинном платье и со светлым зонтиком в руках. У женщины на голове была довольно высокая шляпка. Сергей сделал несколько десятков снимков на телефонную камеру. Пролетка скрылась за пригорком и, судя по пыли, проследовала в монастырь. Несколько минут подумав, Сергей спустился обратно к месту перехода. Желание попасть в балаклаву резко уменьшилось. Через некоторое время на горизонте появился парусный корабль с развитым прямым вооружением. Но ветер был не сильным, поэтому ход у него был небольшой, да и шел он от пролива к Севастополю, поэтому рассмотреть его не удалось. Сергей сдвинул камни, обозначившие переход, и тщательно убрал все демаскирующие предметы. Пока это его самый большой секрет. Понятно, что о туристической компании придется забыть. Теперь необходимо разузнать, в каком времени он находится, а уж потом что-то предпринимать. Вернувшись на остров, он достал нетбук, по привычке зашел к нескольким блогерам, посмотреть ситуацию на фронтах Донбасса. К деятельности нескольких батальонов в Луганской области он имел некоторое отношение, готовя летом их пополнение. Домолачивают южную группировку у Иловайска, медленно, но верно. На остальных участках локальные боестолкновения, действия РДГ, разведдиверсионных групп. Ничего нового. Google в помощь. Начинаем искать историю Крыма. Пролистав несколько сайтов и сравнив форму на снимках с картинками, Сергей понял, что точно определить дату по ним невозможно. Фотографии в то время не существовало, да и форма могла отличаться, так как шили ее у разных портных. Завякал телефон. «Я подъезжаю. Повернула на коммунары. Встречай». Сергей оттолкнул катер от берега, высадил обратно засобиравшегося тильку, немного отгреб от берега и запустил движок на задний ход. Разворот и полный вперед. «Привет», — жена подставила щеку. «Какая муха тебя укусила? Что это значит? И что это за сообщение об ударе молнии?» Сергей выкладывал содержимое машины на квадроцикл. При посторонних он не начинал разговора, только сказал, что да, молния попала по острову, пожар затух из-за ливня, все в порядке, а акваланг требуется, чтобы поднять затонувший движок у приятеля. Выгрузились у причала, перенесли все на катер и отчалили. На ходу не сильно поговоришь, поэтому тоже разговора не получилось. Через час они сидели у закипающего кофейника, и Сергей рассказал полностью о грозе. Показал прожженные палатки. Светлана хотела подойти к метеориту, но он попросил ее не делать этого. «А сейчас я тебя удивлю, и ты поймешь, зачем я просил привезти акваланг. Пошли». Светлана чуть взвизгнула во время прохода портала и, остолбенев, уставилась на открывшуюся панораму. «Это же Крым!» — раздался ее вопль. — Я так мечтала о море. Она стащила с себя куртку, свитер и футболку, скинула тапочки и джинсы и с шумом бросилась в ласковые теплые волны. Через некоторое время обернулась и прокричала. — А ты что сидишь на берегу? Марш в воду! — Я тебя прикрываю. — Что делаешь? — Прикрываю. — Не поняла. Она развернулась к берегу и вышла из воды, отжимая волосы. Сюда же можно мотаться вместе со всеми собаками, жить на острове, окупаться в Черном море и загорать. Ты чего такой серьезный? Что-то не так? Только не говори мне, что это иллюзия. Нет, по всей видимости, не иллюзия, но тут еще никто не купается и не загорает. Как так? Я еще не выяснил, в каком времени точно мы находимся. Где-то середина 19 века. Вот смотри, это местные аборигены. Он протянул жене свою Соньку. Светлана, увлекавшаяся историей моды и принимавшая участие в шитье костюмов различных времен для ролевых игр, по костюму дамы и используемым аксессуарам сказала: «Где-то 1840-1845 годы. Зонтики кникер с ливанским кружевом и шляпку шуте носили в Европе и России именно в это время. Потом мода на них сошла на нет. Правда, не могу гарантировать того, что здесь мода на них не продолжалась дольше». «Ладно, одевайся и пошли домой, там и поговорим». До позднего вечера они юзали интернет в поисках информации о том времени. В первую очередь их интересовали деньги. Выяснилось, что кроме серебряного рубля весом 18 граммов, золотых империалов и полуимпериалов в ходу были три вида бумажных денег, ассигнации, депозитные и кредитные билеты. Причем бумажки обменивались на золото и серебро по курсу в 103 к 100. До самого начала Крымской войны. Зашли на форумы фалеристов и нумизматов, поинтересовались ценами на бумажки. Они оказались довольно невысокими, тогда как стоимость монет, наоборот, зашкаливала. В тот же вечер прощупали возможность приобрести купюры различного достоинства. Положение осложнялось тем обстоятельством, что точную дату они не знали, а в 1839 году был проведен обмен всех возможных денег образца 1818 года. Второй момент, который сильно напрягал. Деньги, находившиеся у коллекционеров, были старые, у них ветхая бумага, а если прошла реформа, то все бумажки должны быть новенькими. Плюс, так как год неизвестен точно, то можно влипнуть, расплатившись бумажкой или монетой, год выпуска которой еще не наступил. В общем, требовалось максимально точно определить дату, пошить соответствующие времени костюмы, провести максимально точную рекогносцировку на местности с учетом сложившихся обстоятельств. Рано утром Сергей экипировался для скрытной вылазки на 2-3 дня. Готовился как на разведвыход. Подкрасил лишак, взял бинокль, тепловизор, пистолет, ночной и дневной оптические прицелы, Никон с телеобъективом. Светлане соорудили неплохой наблюдательный пункт непосредственно у входа в переход на крымской стороне для обеспечения радиосвязи и прикрытия. Рано утром, еще затемно, Сергей перебрался к монастырю, заняв позицию, где в наше время размещались армейские склады. Здесь были довольно густые заросли, в которых Сергей буквально растворился. Дистанция до монастыря была невелика, поэтому оптика позволяла при необходимости рассматривать все в упор. Заняв позицию, он передал супруге свои координаты. В монастыре шла неспешная жизнь, осмотр не выявил никаких объектов, по которым можно было определить дату. Поняв бессмысленность наблюдения за этим забытым богом местом, Сергей осторожно двинулся дальше, благо что пустынность окрестностей позволяла свободно передвигаться в стороне от дорог. Спустя полтора часа он расположился на склоне горы с видом на Балаклаву. Сам город он не узнал, таким он его не видел. Какие-то странного вида строения, прилепившиеся к самому урезу воды, деревянные причальчики, сильный запах тухлой рыбы, снующие туда-сюда шаланды. Городишко живет. Солдат и матросов в городе не видно. Лишь на выездах стоят полосатые будки, возле которых стоят довольно старые солдаты или жандармы, в общем, сухопутчики. На противоположном берегу на скале что-то вроде наблюдательного пункта. Все, наделал снимков, поискал, где может находиться мусорка. Оказалось, что все выбрасывается в бухту и на улицу. Нигде нет никаких газет, ни листочка бумаги. Блин, как они живут? Так, это кажется что-то вроде ресторана или таверны. Там на террасе расположились приличные люди. Встретишь таких на улице, сразу откроешь огонь на поражение. Однако рядом подобострастно бегает половой, звуки не долетают, но, судя по всему, ведут себя шумно. Сергей осторожно двинулся в сторону сторожевой будки и приблизился к ней метров на 200. Так, висит какая-то бумага, приказ градоначальника Балаклавы взимать пошлину с каждого ящика вывезенного товара. Даты нет. Рассматривая 8-мегабайтовую фотографию на фотоаппарате, он не нашел ни одной цифры, кроме одной четверти копейки с полупуда. Чисто на вес. Впрочем, могли и не вывешивать. Народ на приказ и не глядит. Суют солдатику что-то в руку, тот с благодарностью принимает. Таможня. Ближе к вечеру Сергей перебазировался к казачьей бухте. Там одни солдаты, местных жителей нет. Гарнизон. Та же проблема. Нет ни одного клочка бумаги, ни одной газеты, ни одного журнала. Все сбрасывается в отхожие места, так как Zewa Exclusive Four Layers еще не изобретена, и никто не может гарантировать мягкое, как перышко, касание к вашей заднице явно. Все пользуются газеткой или чем-нибудь еще. Пробыв пару часов возле Херсонеса, Сергей плюнул на это дело и пошел в сторону Фиолента, по пути ругаясь со Светланой по рации, на все лады характеризуя местное безграмотное общество. Тут же обнаружил ту же самую пролетку, возвращавшуюся в Херсонес из монастыря. Накинул капюшон и маску и вышел поперек движения, перехватив лошадь. В левой руке у него был именной Стечкин, а за спиной висел тигр. Офицер оказался не робкого десятка, сразу рванул из-за пояса однозарядный капсюльный пистолет, а левой рукой выхватил саблю. Коротко прогрохотал АПС. Сергей целился по массивному пистолету, но пуля отлетела в сторону и зацепила руку офицера. Тот уронил пистолет, бросил саблю и схватился за руку. Женщина в коляске отчаянно завизжала. Выхватив из разгрузки жгут, Сергей перехватил им руку офицера выше ранения. Достал бинт и крепко перебинтовал раненого офицера. Закончив операцию, направил ему пистолет в грудь. «Кошелек или жизнь?» «Черт возьми, держи, Абрек!» «Вы не подскажете, какое сегодня число?» «20 августа. Какого года?» 1850-го, убийца». «Благодарю вас, сударь», — сказал Сергей и исчез в близлежащих кустах, оставив офицера наедине с его дамой. До перехода Сергей бежал, предупредил Светку, чтобы не стреляла, заскочили обратно. «Я скоро, сейчас вернусь, разберись с бумажками». Он кинул жене кошелек капитан-лейтенанта, а сам оттолкнул катер и взревел двигателем, уносясь в темноте в сторону Синева. «Привет, Стас». «Привет, привет. Что притащился?» «Да вот, кабанчика подстрелил. Он же мороженый. Галка заморозила, позавчера взял». «Вкусняшка. А чего на ночь глядя приперся?» «Так ты ПКМ обещал?» «Ну, обещал». «Нет пока, не списали. Вот, ствол запасной возьми. Больше ничего нет». «Стас, ты о чем? Месяц уже мозги компостируешь. Не дури». «Серега, я обещал, я сделаю. Не дави. А то носитесь все в разнобой. То КА, то кирпич. Теперь вот ты заявился, и всем надо. Я понимаю, требуется, но меня тоже надо пожалеть». «Стасик, я тебя не жалел?» «Нету, Серега, реально нету, бумаги не оформлены». «А в аренду дашь на 3 дня?» «Ты с дуба упал. Меня ж за жабры возьмут, если здесь. Они же стреляные». «Не возьмут, не здесь, все чисто». «Точно? Ты меня первый год знаешь?» «Да нет», — Стас засомневался. Сергея он знал с 1995 года, он был у него командиром. «Ладно, жди, налей, что ли». Он опорожнил стакан и исчез. Отсутствовал минут 40, принес ПКМ с плашкой, весь в заводской смазке. Все это время Сергей возился со сканером и принтером, готовя завтрашние переговоры. «Тот ствол отдай, вот к нему запасной. Здесь 4 коробки с лентами. Патроны нужны?» «Да». «Сколько?» «Ящик». «Цену сам знаешь, только не здесь. Заметано». Они выпили еще по одной, и Сергей сказал: «Завтра получишь. Я больше не буду. За рулем. Поехал». «Держитесь там, мужики». Сергей слегка стукнул старого приятеля по плечу и улыбнулся. «Хороший мужик. Жаль, что пьет. Впрочем, свое дело делает четко». После полуночи он был уже на острове. Открыл цинк со снайперскими патронами и начал набивать все магазины к «Тигрику». Светлана уставилась на него огромными глазищами. «Че расселась?» «Вот, машинки нет». Сергей вскрыл ящик и цинк из него с пулеметными патронами. Светлана пожала плечами и начала засовывать патроны в ленту. «До щелчка вставляй, иначе задержки будут. Кстати, у тебя». «Я здесь при чем?» «Притом, завтра у Фиолента будут солдаты, возможно, кавалерия. Кавалеристы с фланга на тебе. Мне не успеть, а пулемет один. Так что ровнее клади. Я сейчас закончу и помогу». Еще 2 часа они возились с патронами. Потом Сергей вычистил ПКМ, установил на него прицел и пристрелял его одиночными выстрелами. «Ложись. Цель видишь?» «Да, вижу». «Одиночными огонь. 3 раза». Прозвучали выстрелы. «Все, разряжай». «Готово». «Пошли». Они подошли к мишени. Разброс был велик. Вес у Светланы небольшой. «Ладно, считай, что попало». Он 2 раза щелкнул прицелом. «Длинными очередями не бей. Я, как освобожусь, подойду к тебе. Расстояние большое, поэтому успею и огнем поддержу». «Ты это серьезно?» «Более чем. Случайно ранил офицера, капитан-лейтенанта. Он возвращался в казачьи с девицей. Пуля срикошетила и зацепила ему предплечье вскользь. Я его перевязал, но он назвал меня Абреком, поэтому у Фиолента завтра будет карательная экспедиция. Думаю, что пойдут отсюда сюда. Смотри». Он показал на карте примерную схему движения карателей. «Твое место вот здесь. Если кавалерии не будет, то сидишь как мышка и не отсвечиваешь, работаю только я. Если пришлют казаков, то с этого рубежа ты их должна положить. Как только начнешь работать, я выдвинусь к тебе. Атаковать они тебя в конном строю не смогут. Уцелевших я добью». «Сережа». Светлана чрезвычайно редко использовала это его имя в общении. «Ты с дуба не упал? Они тебе этого не простят. Любое проникновение будет обрезано». «Оно и так обрезано, малыш. Денег нет, менталитет разный, общих ценностей никаких. Как-то так. Если не заставим с собой считаться, то шансов нет. Бери на штурм какой-нибудь корабль и сваливай. Но это нереально. Я проявил благородство, перевязав противника. Выяснил точную дату по григорианскому календарю. Мои задачи решены. Теперь требуется обратить внимание командующего флотом, что он голый и босый. Как фамилия капитана-лейтенанта? По визитке Григорий Иванович Бутаков, командир фрегата «Владимир», произведен в капитан-лейтенанты полгода назад. Сергей продолжал выравнивать патроны в ленте, которую собирала Светлана. «Посмотри в инете, что за зверь? Будущий полный адмирал флота». «Хе, удачненько мы его зацепили». Проверили будильники, встали в 4:30. Светлана еще раз попыталась отговорить Сергея от операции, но он был неумолим. «Зайкин, в любом другом варианте мы проваливаемся. Общество сословное, мы для них никто. Кастовость в офицерском составе просто зашкаливает. Телесное наказание в полный рост. Этому самому Николаю Палкину все до фени. Главжандарм здесь Бенкендорф. Читала про него?» «Ну да. А что мы здесь сделаем в этом темном царстве?» Сергей чуть не поперхнулся бутербродом с колбасой и сыром в алио. «Слушай, ты считаешь, что на Украине все кончится в нашу пользу и все будет в шоколаде? Дескать, Вальцмана сменим и все потихоньку успокоится?» «Как бы не так. Все только начинается. Вчерашние новости читала?» «Что начинают поставки вооружений на Украину?» «Да-да. Знаешь, чем это пахнет?» «Ну, немного представляю, но ничем хорошим это точно». «Вот именно. Мы толкали этого нашего Питена и в хвост, и в гриву. Но ВОЗ и ныне там. Я считаю, что РВСН не отработает по Америке. А тупо умирать не хочется. А тут такая возможность все изменить, понимаешь?» «Нет. И не рвусь что-то понимать. У меня диссер на носу. А ты тут четвертый месяц мне мозги выносишь. Краина, укропы, Донбасс. Знаешь, надоело. И не потому, что все это не надо, а потому, что тебя может не стать. Ты же в последнюю очередь думаешь о себе, а обо мне вообще забываешь. Как будто наших интересов в мире и не существует. Знаешь, Света, этот феномен только для нас. Возможность уйти от ядерного удара в абсолюте. Это надежнее, чем отъезд в глушь, в Саратов. Это организованный отход в доатомную эру с возможностью ликвидации этой угрозы для всего человечества. Ты меня всегда смешил своей верой в разум людей, Сергей. Так не бывает. Они делают то, что им выгодно сию секунду. Черт с тобой. Считаешь, что так будешь лучше? Ты командир, с большим опытом. Тебе решать. Я, правда, не совсем готова стрелять по людям из пулемета. В этом случае они убьют меня. Мне не удержать конную атаку взвода или эскадрона. Ты всегда был очень добрым. Я готова. Пошли. Сейчас кофе допью. Воду взяла. Там жарко. Да, конечно. Сергей сменил пламя-гаситель на тактический глушак, взял еще одну станцию. Они попрыгали и потопали на позиции. Подниматься пришлось долго. Светлана местности не знала. Наконец Сергей подвел ее к небольшой скале, провесил перила с обратки, и они поднялись на скалу. Соорудили позицию. Сергей лазерным дальномером указал ей сектор и дистанцию. «Все поняла?» «Да. Вот место, которое они будут осматривать. Я сейчас туда, подготовлю все для переговоров. Гарнитуру не снимай. Заметишь чего, докладывай. Все, целую». Сергей спустился вниз по пожарному и двинулся к тому месту, где останавливал коляску. Аккуратно положил в шикарное кожаное портмоне сложенную записку, туда, где лежали деньги. Придавил его камешком. Рядом построил пирамидку из камней. Отсчитал 5 шагов в сторону и сунул в куст рацию, настроенную на громкую связь. После этого ушел на позицию на пригорке в 600 метрах от этого места и тщательно замаскировался. Выхватил пирамидку вычислителем и настроил прицел. Начался рассвет. Полное безветрие. Видимость миллион на миллион. Пирамидка видна отлично. Подмывало выполнить пристрелку по старой привычке, но приходилось доверять баллистическому вычислителю. Наконец, по дороге со стороны Херсонеса появилась пыль. 2 коляски. Отделение солдат с примкнутыми штыками и 6 верховых. Сергей передал картинку Светлане. «Твоя задача меняется. По команде дашь очередь под ноги. На поражение бить не надо. Если что, сам справлюсь». «Поняла. А то меня уже мутит. Свои ж все-таки. Потерпи, скоро будут». Вчерашний офицер, без барышни, ехал в компании 3 жандармов. Во 2-й коляске сидели 2 флотских и 2 жандармов. Офицер помахал рукой, останавливая колонну. Они сошли на землю, и моряк стал что-то рассказывать и показывать одному из жандармов. И тут он увидел свой кошелек. Сделал несколько шагов, подобрал его и сразу полез проверить содержимое. Подошел к жандармам, и они стали читать записку. Закрутили головами. Капитан-лейтенант отсчитал 5 шагов и наклонился над кустом. Сергей смотрел на него через 18-кратное увеличение. Коплей увидел черную коробочку и поднял ее. «Доброе утро, Григорий Иванович!» От неожиданности тот выронил станцию из рук. «Не роняйте ценный прибор, пожалуйста», — послышалось из коробки. Григорий Иванович наклонился и подобрал станцию. «Чтобы ответить мне, нажмите на клавишу сбоку и говорите. Когда закончите фразу, отпустите клавишу. Как ваша рука?» «Спасибо, неплохо», — услышал Сергей. «С кем я говорю?» «Меня зовут Сергей Юрьевич. Я флотский офицер, капитан 2-го ранга». «Здравия желаю, господин капитан 2-го ранга». «Взаимно. Это не было ограблением, Григорий Иванович. Я применил оружие в ответ на вашу попытку выстрелить в меня. Так что жандармы и солдаты вам не нужны. Отпустите их». Сергею хорошо было видно, что на той стороне возник спор. «Господин Ковторанг, ротмистр Волин предлагает вам сдаться и проследовать с ним в участок». «Сдаются сильнейшему. Передайте господину ротмистру, чтобы он сложил оружие, лег на землю и руки положил на затылок. Иначе он и его люди будут уничтожены. То обстоятельство, что я говорю по-русски, не делает меня подданным Российской империи. Я представитель другого государства и держу все здесь под прицелом. Исполняйте, ротмистр, или будет вот так». Пирамидка камней развалилась, а отрикошетившая пуля издала противный звук. А звука выстрела никто не услышал. Все закрутили головами. До этого все были спокойны и вальяжны. «Григорий Иванович, прикажите ротмистру и его людям ехать назад, сами оставайтесь. Можете для компании оставить еще одного человека. Не вынуждайте меня применять оружие. Расстрелять всю группу для меня никакого труда не составит. Смотрите». И Сергей в быстром темпе отстрелял оставшиеся патроны в магазине по камням развалившейся пирамидки. Визг пуль заставил всех присесть и испуганно озираться. «Григорий Иванович, вам и 2-му человеку безопасность гарантируется». Прошло несколько минут, станция молчала. Наконец раздалось. «Сергей Юрьевич, ваши условия принимаются». Противник зашевелился, солдаты построились, казаки вели коней в поводу. 6 офицеров сели в коляски, 2 в морской форме остались на месте, но через несколько минут Светлана доложила, что группа разделилась. Верховые ушли в сторону и готовились к атаке, пытаясь спрятаться в небольших зарослях. «Григорий Иванович, ротмистр пытается вас подставить. Казаки сейчас стараются обойти вас по правому флангу. А сам он спрятался за камнем и считает, что я его не вижу». 2-й офицер побежал на пригорок к спрятавшемуся жандарму. Они долго о чем-то говорили. Казаки возвратились на дорогу и начали удаляться в сторону Херсонеса. Обстановка разрядилась. Сергей дождался, когда 2-й офицер подойдет к Бутакову, и после этого предложил им пройти вперед на 300 шагов. «Светик, держи их, выдвигаюсь», — передал Сергей, снимаясь с места. Он обошел кусты, чтобы не вскрывать основную позицию, вышел на дорогу и пошел по ней. Светлана докладывала, что противник удаляется, да и расстояние от пригорка до офицеров уже было больше, чем дальность их стрельбы. Моряки с интересом рассматривали приближающуюся лохматую фигуру. «Доброе утро, господа». «Доброе утро, Сергей Юрьевич». «Сдайте, пожалуйста, оружие». «Спасибо, нам туда. Следуйте вперед». И они пошли к спуску на пляж. Сбоку возникла Светлана с пулеметом. Подойдя, она откинула капюшон лешака и тряхнула волосами. Раздалось изумленное. «Вы женщина?» «Да, это моя жена, Светлана Николаевна». «А это что?» «Это? Это пулемет Калашникова, модернизированный. У вас будет время, если захотите познакомиться с его возможностями». Они спустились на пляж. Офицерам завязали глаза. И все пошли по самому урезу воды, чтобы море само скрыло следы. Глаза им развязали уже на острове. «Где мы?» «Под Санкт-Петербургом, господа. Нам предстоит небольшое путешествие в бывшую столицу бывшей Российской империи». «Вы смеетесь?» «Вовсе нет. Светик, оттолкни катер. Повнимательнее здесь». Сергей дернул кикстартер, прогрел двигатель, дал задний ход. «Держитесь, господа». Переключился он на передний ход. Катер выскочил на глиссирование. Надо было видеть лица 2 профессиональных моряков середины 19 века. но, придерживая фуражки, они наслаждались скоростью катера. Профессионально выпрыгнули на причал и закрепили концы. «Потрясающе, Сергей Юрьевич! Вот это скорость! А боевые корабли ходят так же быстро?» «Не все, но 25 узлов и выше дают». «Потрясающе! Вот это прогресс!» «Скорее закат, но об этом позже. Прошу». «А это что?» «Боевая машина десанта. Это командирская, это обычная», — объяснил Сергей. «Потом покажу». «Садитесь. У нас не так много времени, иначе вас начнут искать». Они уселись в «Мерседес». Сергей вырулил со стоянки. Вопросы офицеров сыпались со всех сторон и обо всем. На часть из них Сергей отвечал, часть оставлял без ответа. Они выехали на дорогу, повернули налево и скоро оказались на Приозерском шоссе. «Григорий Иванович», — спохватился Сергей, — «представьте, наконец, вашего друга». «Ковторанг Истомин Константин Иванович». «Капитан второго ранга Михайлов Сергей Юрьевич, главное разведывательное управление Генштаба. Очень приятно». «Взаимно, господин капитан». Будний день, машин было немного. Навигатор показывал отсутствие пробок, поэтому до окружной доехали довольно быстро. Свернули на Пискаревский, проехали по набережной, немного постояли в пробке у Самсоневского моста и, наконец, попали в те места, которые немного знакомы гостям. Проехали мимо Петропавловки и Арсенала. Там еле выкрутились на Биржевой. По университетской набережной до училища имени Фрунзе, у корпуса и остановились. Офицеры с удивлением посмотрели на памятник Крузенштерну. При них его еще не было, но оба его помнили как начальника корпуса. Отдали честь. Приложили руки к табличке, удивленно посмотрели на якоря, выложенные у главного входа. «Здесь были пушки, и тротуар был шире. Можно войти?» «Да, но далеко вас не пустят». Дежурный по училищу действительно дальше не пустил. Они вышли из корпуса и поехали назад к Зимнему дворцу. Пришлось покрутиться, прежде чем сумели припарковаться. Вышли на Дворцовую площадь. Вокруг толпы туристов, фотографы, какие-то обезьянки и медведи, наркоши устраивают непонятные танцы. Немного прошли по Шуркиному садику, так как это место напрямую связано с флотом. Несколько раз господ офицеров принимали заряженных и просили сняться с ними. Сергей видел полный шок в их глазах. Первоначальное восхищение прошло, столкнувшись с реалиями теперешней жизни. «Все, господа, время, нам еще обратно». Сергей дозаправил машину, а затем после выезда из города услышал вопрос «Как мы дошли до такой жизни?» Передал обоим распечатки статей о Крымской войне, собранные им за последние несколько дней. «Читайте, господа, начиная отсюда. Здесь все о Крымской кампании из 1820 года, и об упадке Османской империи, и об его последствиях. Я мешать не буду, да и движение напряженное, так что читайте». А в начале 20 века была революция, потом Отечественная война, контрреволюция. Теперь имеем, что имеем. Все два часа, пока ехали до Синева, гости читали, изредка задавая вопросы. Пересели на катер и прибыли на остров. «Ты людей покормил хотя бы?» — накинулась на Сергея жена. что вы, Светлана Николаевна, мы совершенно не голодны». «Нет-нет, за стол и никаких разговоров. Вот, специально окорок кабанчика запекла». После обеда гостям завязали глаза, и они очутились опять в Крыму, на том же месте, где и утром. Поднялись по тропе к дороге. Там Сергей передал им распечатанные на принтере их фотографии из Ленинграда, Санкт-Петербурга. «Господа, действовать надо быстро. Мне необходимо встретиться с адмиралом Корниловым. На носу война, а Россия, как всегда, не готова. Спит». «Вы правы, господин Ковторанг. Извините, Сергей Юрьевич, про Григория Ивановича я прочел в тех материалах, которые вы давали». «А я?» — осторожно спросил Ковторанг Истомин. «В той истории вы стали флигель-адъютантом Николая I, закончили свою карьеру губернатором Архангельской области, адмиралом. Кстати, как и ваш друг. Что будет в этой истории, одному Богу известно». «Это почему?» «Потому что вы оба знаете правду, а ее никто не любит. Честь имею». «Вам пролетку вызвать?» — предложил Сергей. «А как?» Сергей приподнял ствол пулемета, и надвигающую темноту прорезала длинная очередь трассирующих пуль. Офицеры даже зажали уши руками. «Вот радиостанция, господа. Завтра в 9 буду ждать вашего вызова. Если Корнилов откажется встречаться, то вы вернете ее мне, Григорий Иванович. Или вы, Константин Иванович. До встречи. Вот ваше оружие. Вон, пыль видите? Это за вами. Мы пошли». Сергей и Светлана спускались бегом под горку, когда раздался вызов рации. «Сергей Юрьевич, господин контр-адмирал Корнилов пришлет завтра сюда свой экипаж. Принято, до связи». «Что ты задумал, Сергей? Куда ты собрался?» «К змею. По технике поговорить. Я сюда Стаса сейчас подгоню, а ты берешь Мерс и летишь домой. Начинай собираться. И это насовсем. Только учитывай, что универсал не резиновый». «Что ты хочешь этим сказать?» «Переход как открылся случайно, так и закроется, когда энергия кончится. Сколько там и чего осталось, неизвестно. Природа пробоя по времени не ясна. И исследовать ее невозможно. Сейчас есть этот портал. Завтра его может не стать. Так что подсуетись. А я твоей машиной пока обойдусь. И еще. Нам плашковод нужен, который у Марии стоит. На ключи». Он завел ранглер и через 15 минут был у дома змея. Генерал был до синевы выбрит и в меру пьян. Сергей доложился, но про переход промолчал. «Виктор Саныч, я тут группу пестовать начал. Нам бы четверочек подбросить». «Как вы меня достали! Садись, патриот хренов! Пей!» «За рулем?» «Одному скучно. Пей, раз пришел. Сколько?» «Хватит», — закрыв ладонью стакан, сказал Сергей. «А машинок 4 штуки с двойным комплектом». «Бумаги принеси. На столе лежат. Возьмешь у Богданова». «Когда это все кончится?» «Достало. В апреле могли за 2 недели закончить». «Давай. Сам пойдешь?» «Сам». «Как ребята?» «Вполне, но на новой технике недельку покататься надо». «Вернешься, доложишь. Давай». «Я больше не буду», — отказался Сергей, видя, что змей опять принялся разливать. «Ну и катись. Давай, давай. С начальством выпить отказывается». «Я тороплюсь, товарищ генерал». Захлопнув за собой дверь генеральской дачи, Сергей почувствовал сильное сердцебиение. Масть шла. Один к одному. Рванул в сторону полигона. Потом сбросил скорость, чтобы на гайцев не влететь. Все равно доехал быстро. Богданов был на месте. Просмотрел документы. «Как обычно. Вышли из строя и самовоспламенились?» «Угу. Только 4 водил дай, я без бойцов». «Тетенька, дайте попить, а то...» «Вот именно, а то...» «Понял, не дурак. Дежурный, 72-ю, 76-ю готовить. Догрузить 2-м комплектом. 4 водилы и дежурную машину в распоряжении КАП-2 Михайлова». Через 2 часа выехали. К полуночи разгрузились на плашковод. Сергей пожал руки пацанам и выделил каждому по штуке на увольнительную, рапорт на которую он им подписал за ударный труд. За ночь успели перегнать в Крым 4 БМП-4. К сожалению, не плавающая техника не годилась. Из перехода машина плюхалась прямо в воду. Старший лейтенант Стас Никифоров, побывавший на той стороне, подогнал полностью нагруженный боеприпасами БТР-90М с аналогичным вооружением на базе Бахчи-У. Все 5 машин вышли на пляж. Сергей запер их и вернулся на остров, ожидая Светлану. Увидев набитый до упора универсал, Сергей пожалел, что БТР уже угнал на остров. Пришлось грузить все на плашковод и буксировать его катером. Аккуратно вытянули плашковод на ту сторону и разгрузили его. Затем затолкали его обратно. Выявили местный нагрев металла при длительном нахождении объекта в переходе. Больше решили такие опыты не проводить, а протаскивать все быстро. В общем, немного поторопились. Хорошо, что закончилось все благополучно. Организовав через Стаса наблюдение за островом и новые таблички «Стой, запретная зона, собственность МОРФ», Сергей утром вышел на дорогу к Херсонесу. Кроме Стечкина и АКСУ, с собой взял только Apple. Ждать пришлось недолго. Через несколько минут он заметил пыль на дороге, затем появился кабриолет с 4 лошадей. В отличие от колясок, на которых ездили офицеры, у этого колеса были обрезинены. В кабриолете сидели Григорий Иванович и молоденький офицер. Бутаков выскочил из экипажа. Правая рука висела на перевязи, и он протянул левую. Сергей встал с камня и пожал ему руку. «Знакомьтесь, Сергей Юрьевич, прапорщик Железнов, мой тезка и адъютант контр-адмирала Корнилова». Прапорщик встал в кабриолете и приложил 2 пальца к козырьку. Пачкать сверкающие сапоги в пыли дороги он не пожелал. Бутаков повернулся и указал рукою на дверцу кареты. «Прошу вас, Владимир Алексеевич нас ждет». В момент посадки Григорий Иванович чуть задел локтем правой руки борт экипажа и схватился левой рукой за предплечье. «Как там с рукой?» — поинтересовался Сергей. «Ерунда, царапина». «Покажите-ка руку». Сергей посмотрел на припухшие пальцы и вытащил из кармана разгрузки инт-пакет. «Давайте сюда руку». Он резанул бинт и начал его сматывать. Рана воспалилась, и похоже, что перевязку каплею никто не делал. Сергей вытащил тюбик промедола и вколол ему в руку, затем проколол амоксициллин, промыл рану перекисью, обработал йодом. Вскрыл антисептический пакет, приложил к ране и забинтовал. «Вот так. Боль сейчас уйдет, но не успокаивайтесь. Заражение уже есть, поэтому извольте наведываться к Светлане Николаевне ежедневно». «Слушаюсь, господин Ковторанг». Экипаж развернулся, и они медленно поехали сначала в сторону Херсонеса, затем повернули к Севастополю. Прапорщик пытался задавать какие-то вопросы, но Сергей, который не спал всю ночь, предпочел дремать, пока было время. По изменившемуся звону подков он определил, что подъезжают, тряхнул головой, сбрасывая остатки сна. Экипаж довольно быстро катил по тенистой улице Севастополя, подъезжая к штабу флота. Заехали во внутренний дворик и остановились у крыльца. Со стороны штаба подбежал матрос, открыл дверь и откинул сходню. Вытянулся, пропуская мимо офицеров, приложив клешню к бескозырке без ленточек. Их еще не ввели. Ест глазами начальства, выставив вперед бороду лопатой. Сергей заметил, что младший Григорий сунул в левую руку матроса какую-то мелочь. Матросы все были одеты в белые робы из очень грубой парусины. На ногах такие же парусиновые тапочки с подошвой из прошитой парусины. В общем, практически босые. В городе видел, что большинство матросов носят тапочки в руке, а сами ходят босиком. Вошли в штаб, и его проводили в кабинет Корнилова. Тот не встал из-за стола, только поднял покрытую довольно редкими напомаженными и тщательно прилизанными волосами голову и выслушал доклад адъютанта. Сергей и Бутаков стояли рядом. «Ковторанг Истомин здесь?» — спросил Корнилов. «Пригласите. Что имеете сказать, господа?» — обратился он к присутствующим. Сергей несколько удивленно посмотрел на адмирала. Совсем не такой он представлял эту встречу. Адмирал был молод, худощав. На шее у него болтался какой-то крест. Слева на груди висела громадная звезда. Опущенные вниз кончики довольно пышных усов делали его похожим на карикатурного укропа. Не хватало только выбритой головы и хохла. Сергей ухмыльнулся, представляя себе картинку, что не ускользнуло от адмирала. Тот уставился на Сергея, осматривая его сверху вниз. Бандана, пятнистая цифровка разгрузки поверх пятнистого же бронежилета, тактические налокотники и наколенники, пятнистые перчатки с нашлепками из кевлара. С левой стороны на боку закреплена почти горизонтально тактическая кобура с АПС, а на лямке разгрузки — нож разведчика, рукояткой вниз. Справа на уровне ножа блестели никелем рукоятки двух РГД-5. Внизу две феньки. Сбоку стволом вниз висел АКСУ. При неблагоприятном развитии ситуации Сергей был готов прорываться с боем в район Фиолента. Затем найти место для высадки десанта и взять все под контроль. Гарнизон Севастополя насчитывал чуть более 5000 человек, вооруженных примитивным кремниевым оружием. А гонору у адмирала... Вошел и доложился Истомин. Сразу после доклада он повернулся к Сергею, расплылся в улыбке и протянул руку. «Сергей Юрьевич, как я рад видеть вас здесь!» «Владимир Алексеевич, это и есть тот человек, в гостях у которого мы вчера были». Своей репликой он сбил заготовленную схему переговоров своего начальника. Брат Истомина, Владимир, был командиром крупнейшего линкора «Париж» и весьма близок к князю Воронцову, царскому наместнику в Крыму и на Кавказе. «Милейший Константин Иванович, мы тут вас ждали, дабы начать разговор». Адмирал даже привстал из-за стола и широким жестом пригласил всех присаживаться. «Итак, кто вы, Сергей Юрьевич?» Не вставая и держа АКМС на коленях, Сергей произнес: «Капитан второго ранга Михайлов Сергей Юрьевич, начальник второго отдела 8-го управления Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации». «И вы здесь по заданию Генерального штаба?» «Нет, но в сферу моих интересов входит весь Южный военный округ, Крымский федеральный округ и прилегающие территории, включая и город Севастополь». Он передал Корнилову, через адъютанта, копию соответствующего приказа, устанавливающего его полномочия. Приказ предназначался для командиров частей и соединений, действующих в районе боевых действий АТО. В приказе указывалось, что оные командиры должны оказывать содействие и помощь при проведении специальных операций. А это мое удостоверение личности. Все приказы подписаны 2014 годом. Это так? Да, это так. И капитаны Истомин и Бутаков вчера имели возможность убедиться в том, что это соответствует действительности, господин контр-адмирал. Но как такое возможно? Этого я вам сказать не могу. Примите как факт. Люди овладели машиной времени? Поразительно. Корнилов развел руками. Сергей Юрьевич, а вы не могли бы показать Владимиру Алексеевичу, с какой скоростью ходит ваш катер? Позднее покажу. Я здесь, собственно, немного по другому поводу. Вчера я дал возможность господам познакомиться с последствиями, которые вызвала проигранная Крымская война. После этого в России развернулась революционная деятельность, старательно поддерживаемая нашими противниками, что вылилось в три революции, кровопролитнейшую гражданскую войну. Затем была еще более кровопролитная Великая Отечественная война, в которой Россия потеряла более 20 миллионов человек. А в 1991 году страна, образованная на месте России, распалась на 16 государств, и мы опять понесли огромные потери. А сейчас развязывается Третья мировая война, которая, скорее всего, будет вновь проиграна. И Россия перестанет существовать, несмотря на героическое сопротивление. А начиналось все здесь. В Крыму, в Валахии и Молдавии. Ункяр-Иксилийский договор уже аннулирован. Лондонский никто соблюдать не собирается. Через 2 года здесь будет французский флот. Через 3 добавится английский и египетский. Разгром турецкого флота под Синопом послужит поводом для ввода в Черное море франко-английской эскадры. В августе 1854-го англичане атакуют Петропавловск-Камчатский. 5 октября того же года вы, господин контр-адмирал, умрете в госпитале от тяжелого ранения. Вам ядром оторвет ногу. В марте 1855-го погибнет брат Константина Ивановича. Затем уйдет адмирал Нахимов. А 9 сентября 1855 года южная часть Севастополя будет полностью захвачена противником. Война закончится в марте 1856 года с запретом России иметь военный флот на Черном море. Россия потратит на войну 800 миллионов рублей, и вся ее экономика на многие годы будет обескровлена. Причина поражения под Севастополем – отсутствие железнодорожного транспорта, невозможность быстро поставить в Крым войска и вооружение. Вот, пожалуйста, Владимир Алексеевич, можете познакомиться с ходом и последовательностью боевых действий. Сергей еще во время разговора включил компьютер и вывел на экран карту и сохраненную веб-страницу, где пересказывался ход военных действий. Он чуть откинул экран, чтобы все могли смотреть. Контр-адмирал вышел из-за стола и встал позади Сергея. Справа читал Истомин, слева пристроился Бутаков. Через некоторое время сзади послышался довольно грозный начальственный рык. «Владимир Алексеевич, батенька, что тут у вас творится?» Все повскакивали с мест, пришлось вставать и Сергею. Его высокопревосходительство, адмирал Лазарев, недовольно шмыгнул красным от нюхательного табака носом и грозно двигал седыми бакенбардами. «Я у кого спрашиваю, а это что за клоун? И почему он в святая святых, в штабе флота?» «Михаил Петрович, любезный, вам вредно так волноваться», — начал Корнилов. «У нас идет совещание, знакомимся с данными разведки. А командующий флотом узнает об этом последний. Вы забываетесь, милостивый государь Владимир Алексеевич?» «Кто такой?» Он ткнул пальцем в сторону Сергея. «Начальник 2-го отдела 8-го управления Главного разведывательного управления Генерального штаба КАП-2 Михайлов», — представился Сергей. «Устава не знаешь? Где ваше превосходительство потерял?» «В 1917 году, в феврале месяце, данное обращение было отменено указом Временного правительства России после добровольного отречения от трона императора Николая II Романова». «Какого отречения?» — тихо вымолвил старичок, хватаясь за сердце. Подбежавший адъютант Железнов подхватил его под руку и провел к креслу. Сергей достал аптечку и подал таблетку нитроглицерина. «Возьмите под язык, сейчас полегчает». «Где вы, милостивый государь, такого франкмасона достали? Ишь, вольтерьянцы разболтались. На тысячелетнюю Русь руку подняли. На государя-императора». «Я здесь ни при чем, господин адмирал. Это еще до меня было, почти 100 лет назад». «Вот, Михаил Петрович, его документы. Сергей Юрьевич, дайте бумагу». Адмирал отставил руку и откинул голову, чтобы прочесть документ. Затем отдал его Железнову. «Прочти, милейший». Тот прочел с датами. Адмирал долго смотрел на пол. Затем поднял голову и сказал: «Враки». Тогда Истомин вытащил из кармана цветные фотографии, сделанные у Зимнего дворца. «Вот ваше высокопревосходительство. Господин Бутаков и ваш покорный слуга были там. Теперь там музей. А вокруг Содом и Гоморра. Сие правда, ваше высокопревосходительство». «Дай-ка, милок, еще одну пилюлю. Полегчало». Он протянул руку Сергею, который положил в нее еще одну маленькую таблетку нитроглицерина. «Вестовой, чаю». «Ну-с, что тут у вас?» Разбираем Крымскую войну 1853-1856 годов. Сергей Юрьевич соблаговолил собрать все вместе с картами и планами сражений. Ну-ка, ну-ка. Не разберу, миленько написано. Сергей поменял масштаб. Вот, значительно лучше. Приходилось, конечно, постоянно двигать страницу по экрану. Спустя час стало видно, что адмирал устал. Старый он уже. В следующем году его не станет. Он откинулся в кресле и прикрыл лицо руками. «Как вы себя чувствуете, милейший Михаил Петрович?» — спросил его Корнилов. «Как может чувствовать себя человек, который узнал, что он опоздал и уже ничего сделать не может?» «Это не совсем так, господин адмирал. Время еще есть. У нас появилась бронегруппа, 5 единиц, самых современных. Причем современных мне и опережающих всю технику вашего времени на 150 лет. Все они вооружены 4-дюймовым орудием с дальностью стрельбы 4 версты прямой наводкой, а осколочно-фугасным снарядом до 6 верст, с практической скорострельностью 10 выстрелов в минуту. Имеющимся боезапасом мы можем серьезно помешать выгрузке в Балаклаве, если не полностью уничтожим вражеский флот и десант. А насчет остального? Переправим сюда нужных людей, поможем реорганизовать науку и промышленность. Нам не привыкать. Тем более, что многие сейчас хотят перебраться в более спокойные времена. И если помочь таким переселенцам, то можно многое избежать из того, что случилось с Россией в течение этих веков». Старый адмирал внимательно посмотрел на Сергея, пошевелил губами. «Надобно мне к государю-императору ехать. Сам он сюда в глушь не поедет. Авось послушает старика». «Это вряд ли, дорогой Михаил Петрович. А вот если флот Черноморский возьмет на себя такие невеликие расходы, то сторицей отольется», — ответил Сергей. «Показать пушчонки в деле сможешь, милейший? Надо ехать к Голубой бухте. Там ближайшее место, где можно высадиться на берег. Сейчас бронетехника стоит на пляже возле Фиолента, но подняться наверх не может, там нет дороги. А показывать ее в Балаклаве не стоит. Там наверняка уже есть шпионы противника».